Дымчатый остров. Вблизи дом Карги выглядел страшнее, чем издали. Море будто однажды разозлилось и выплюнуло на него все, что годами копило в глубинах. На накренившемся заборе блестели перламутром пики раковин. У крыльца лежали осклизлые водоросли. В тине на крыше торчали хребты морских животных, а с карнизов свисали скелеты рыбешек, шелестя косточками, словно призраки шептались. В окнах плескалась чернота, стены покрывала плесень. Воняло точно сдохла мурена. «Не похож дом Карги на дом доброй волшебницы, исполняющей желания», — зажав нос, гнусаво заявила Дара. «Она не волшебница, она ведьма. Взгляни, как гибнет рядом природа», — ответила мама и взяла дочь за плечи. «Ракушка, послушай». Дара вскинула голову. «Пока буду говорить с Каргой, незаметно поищи Петю». «Я постараюсь», — кивнула девочка. Мама отдала ей торбу с факелами, и Дара на всякий случай проверила в кармане зажигатели. Она готовилась к драке, хотя отчаянно хотела бы договориться по-хорошему. «Но с ведьмой разве договоришься?» На крыльце висела латунная, позеленевшая от времени и сырости рында. Мама дернула за шнур. Раздался глухой звон. Дом с чавкающим звуком распахнул дверь, точно готовясь заглотить незваных гостей. Они осторожно переступили порог, и Дара испуганно сдавила пальцами ремень торбы. Внутри свернулся кальмаром полумрак. Из-под ног брызнули в стороны мокрицы. Подошвы захрустели песком и ракушками. Дара брезгливо съежилась, входя в зал с низким потолком. Над головой болтались ветхие канаты, ржавые цепи, гирлянды из крабовых клешней, чучело шипастых рыб и пучки высушенных водорослей. На стенах висели полки, заставленные бутылками, банками и бумажными пакетами. А у нечищенного очага разглядывала стеклянный шар горбатая старуха. Карга. Ее морщинистое лицо напоминало рассохшуюся деревянную маску. Глаза — серую гальку с точками водоворотов зрачков. Волосы — белую проволоку. Балахон — клочья черной пены. Карга повернулась, возвратила шар на полку над очагом и опустилась в кресло-качалку. Оно резко скрипнуло. «Шш!» — процедила Карга вместо приветствия. «Вы первые, из чьей семьи я увидела всех. Забавно!» Дара тихонечко отступила в угол и заозиралась в поисках братика, как просила мама. Снаружи дом выглядел меньше, чем казался изнутри. Углы комнаты утопали в тенях, а на стенах виднелись двери разных форм и размеров, словно ими пользовались лишь незримые прислужники ведьмы. «Доброго вечера, Карга!» — вежливо сказала мама. — Я пришла за своим сыном, Петей. Лицо старухи расколола трещина ухмылки. — У сделок со мной нет обратной силы, помнишь? — Я знаю, что Петя попросил меня вылечить, — подтвердила мама. — И ты здорова! Карга обнажила в гримасе острые желтые зубы. — Он исполнил свое желание. — Где мерзкая старуха? «Держит его и других просителей», — размышляла девочка. «В прочих комнатах?» Все странные двери были заперты. «На чердаке?» Лестницу покрывала густая грязь. «Или?» Взгляд Дары метнулся к замусоренным половицам и смятым циновкам. «В сыром подвале?» «Петя, ребенок!» Мама умоляюще сложила руки. «Он не знал, чего ты захочешь». «Ты уже просила за мужа. Я отказала». Старуха цокнула языком. «Условия не поменялись». «Просила». Мама покачнулась и схватилась за стол, заваленный потрепанными книгами. Ее голос таял, как эхо. «Муж знал. Петя не понимал, чем придется заплатить. У него впереди целая жизнь». «И очень длинная», — скрипнула Карга и скрипнула, насмехаясь, кресло-качалка. «На что мне твоя короткая?» На маминых ресницах сверкнули слезы. Дара замерла. Выходит, от Карги не просто не возвращаются. Она забирает жизни. Девочка стиснула ремень торбы. Папа к ней ходил. Поэтому мама ничего не рассказывала. Папа умер? Братик умер? Дара заметалась. Внутри заполыхала злость. Гадкая корга погубила отца, похитила братика. Сильного, доброго, любимого братика. Издевалась над мамой. Такой хрупкой, такой чудесной и ласковой. Достать бы факел, ударить зажигателями и ткнуть наконечником в мерзкое желтозубое лицо. Пальцы размотали завязки торбы, но девочка остановилась. А если братик еще жив? Драка не поможет. Взгляд Дары опять заскользил по залу, пока не зацепился за стеклянный шар над очагом. «Единственный чистый предмет среди мусора», — подметила Дара. «Видимо, настоящее сокровище». Сердце вдруг с размаху ухнуло о ребра. Захотелось схватить шар и прижать к груди, как братика. За стеклом бушевало море. Зеленел маленький остров и подмигивал фонарем красно-белый маячок. «Пожалуйста, корга!» — снова взмолилась мама. «Верни нам Петю! Пожалуйста, чего хочешь, проси!» «Мне неинтересно менять его на тебя!» — оборвала старуха. «Хотя...» Она развернулась вместе с крякнувшим креслом и указала костистым пальцем на Дару. «Дочь или сын?» «Ведьма!» — потрясенно прошептала девочка, и злость обернулась яростью. «Думаешь, всесильная? Думаешь, у тебя ничего не отнять?» Дара подскочила к столу, схватила первую попавшуюся книгу и швырнула в стеклянный шар, а он внезапно качнулся сам по себе.